Глава 11. Сваммардам. «Брат, преклонись ко мне, прости, что я тебя тревожу, но уже недолго, покуда служит мне еще мой голос и слабый ум, благодарю за то, что ты сидел со мной в этой келье, где купол бел, как скорлупа яйца. Я, нынче вылупившись, отойду, куда, в какой покойный светлый край, то видает приславшая тебя германская отшельница святая, предстательствующая за мою несчастную и немощную душу, что на короткий срок заточена под скорлупой высохшей оболочки, пред тем, кто словно мальчуган, держа яйцо в пресветлой длани, отверзает его своею благодатью, чтобы при незакатном свете разглядеть, что в нем лишь живоносная ли слизь, или ангела зародыш с пухом крыльев. Что мне прозавещать, я прежде мнил, что я богат, хоть думали иное. Богатством были сотни три существ, чей облик сохранен моим искусством. С любовью разъятые тела, как в Библии натуры размещены, чтобы мастерство ее запечатлеть. То в прошлом. Сделай милость, запиши, мои бумаги, перья пусть возьмет единственный мой друг мсье Тевена. Он истинный философ, оценил ума когда-то смелого открытия. Я б микроскопы отказал ему, хоть медного гомункула, подставку с винтами, что держала линзы твердо, куда там человеческой руке, чтоб созерцал всяк устремленный к тайнам, вне чувствами очерченных пределов, волокна кисеи и хора капли. Примечание. Ихор в греческой мифологии — кровь богов. Но проданы приборы, как ни стало, гроша на хлеб и молоко, хотя уж не варит иссохнувший желудок. Пред Тевено в долгу я, но по дружбе, пусть он простит, так и пиши, теперь прибавь для Антуанетты Буриньон, меня увещевавший в час, когда я изверился в его любви безмерной. И ему, вверяясь, обращаюсь, лицом к стене глухое оставляю, мир вечный ради вечного, который отшельница передо мной раскрыла, когда ее в Германии сыскал я. Затем пусть будет подпись «Сваммардам», год 1680, и возраст укажи мой, 43, воистину недолог век того, кто в щели, испещрившей кору вещественного, видел бесконечность. Не правда ли жизнь — обретение формы? Из муравьиного яйца личинка, та станет куколкой, из нее — чудовищная самка или крылатый самец или старательный работник. Я мошка мелкая, мирок мой малый, в малой малости я знаю толк. В вещах и тварях жалких и ничтожных, в безделках, эфемерах, куриозах. Как славно в келье у тебя, бело, и бедная, и безмолвная рука к моим сухим губам подносит кружку. С водой, благодарю, вот так же тесно, хоть и не пусто, было там, где я увидел свет средь пыльных тайн природы. Я в кабинете редкостей рожден. Что мир явил младенческому взору, лишь чудом уместилась колыбель, в пространстве меж столов, шкафов и стульев, где, как попало, громоздились склянки с притертой пробкой камни, кости, перья. Там блюда лунных камней вперемешку с резными скоробеями, тут с полок заморские башки таращат глазки. Русалка, заспиртованная в банке, скребет стекло костлявыми перстами. Кудель волос вкруг головы иссохшей, темнеет буро сморщенная грудь, хвост, стиснутый в стекле, как бы облит пожухшим лаком, только зубы белы. На чешу римскую водружено, яйцо желтеет Василиска, в угол, задвинув мумию кота, всю в черных, пеленах заскорузлых, не в такиль, свивальники тугие облекались тогда мои младенческие члены. Пришла пора твоей руки одеть сей выползок в пеленок гробовые, закрыть глаза, надсаженные долгим разглядыванием живых пылинок. Глаза, чей первый блеск был отражением собрания пленительных диковин, свезенных отовсюду в Амстердам стараниями голландских капитанов. Суда отважных сквозь туманы шквалы, каким-каким не хаживали землям, где пышет солнце жгучим медным зноем, где горы льда зеленого не тают, где мреют в испарениях густых дремучие тропические чащи, и солнце пышных крон не проницает, и люди никогда не видят света, лишь мимолетный серебристый луч, случается, зеленый мрак прорежет. Еще в далеком детстве я задумал богатством этим роспись учинить, ранжировать, внести порядок, сделать их ближе человеку, разделив по назначению их и по видам. Что к медицине отнесу, что к мифам, отдельно амулеты, суеверия, отдельно минералы, ртуть, орлец, чем пользуют врачи от малярии. Найду, как по разрядам разложить и все живое, чтобы птицы к птицам, у насекомых, чтобы свой разряд, все яйца от огромных страусиных до мягкокожистых, змеиной кладки, кранциркулем обмерив помещу перед тофтою в деревянных плошках. Отец держал аптекарскую лавку и поначалу радовался, видя, к чему с измлада сын душой стремится, и будущее мне большое прочил. Он мнил, что стану я творить добро, что славен буду меж людьми, что Богу в угодность буду обличать неправду. Когда же понял он, что вопреки его мечтам сын встряпчий не метит, в его глазах я стал врачом, кто лечит недуги тела, укрепляет душу, рёк сей благочестивый мудрый муж, весь век он будет есть и пить досыто, грех первородный всех обрек хворать, всем в лекаре нужда до самой смерти. Меня же влекло иное, что причиной. Ум въедливый, или, быть может, чары заморских тех вещиц убранства детской. Началом анатомии я мыслил не сердце человека и не руки, но существа, чьи ткани много проще, букашки, мошки, червячки и жучки. Что к жизни ключ? Безглазый белый червь, питающийся человечьей плотью, снедаемый потом дворовой птицей, что человеку подадут на ужин, и круг замкнется. Жизнь неразделима, мне думалось. Разумный анатом начнет с нижайшей из ее ступеней, наиближайшей к Матери-Земле. Не в этом ли причина, или в том, что мною овладел мохнатый черный бес во плоти с кулак величиною из кабинета редкостей паук? Или образы берберских мотыльков, закрылья черные, как смоля распятых нам на забаву? Странные создания. Они, однако, тоже были жизнь, хотя, как я, душой не обладали. Родство между нами. Мнилось мне тогда, единосущно все, и сущность — это стеклянистый белок, золотой желток, яйцо, по верованиям египтян, начало миру давшее в Эребе, быв выведено чернокрылой ночью. Сиянием, оперенное из яйца, исторгся эрос, и, паявший хаос, посеял семена всего живого. Как знать, не открывает ли намеком нам истину орфическая басень. Я стал исследовать истоки жизни. Что в том недолжного? Никто, как Бог, дал мне глаза и руки и сноровку соорудить помощника из меди, державшего мне линзы терпеливо над крохами живого вещества, а я глядел в магические стекла, учился увеличивать, что вижу, сильнее и сильнее, покуда не открыл среди хитросплетенного порядка и связи и ступени становления. Мне было нипочем разъять глаз мухи, так роговицу комара приладить, чтоб сквозь нее увидеть колокольню, вниз шпилем многократно повторенной, лес игл без ангелов на остриях. Пыльца кольчуга мотыльковых крыльев, кривые когти на мушиных лапках, мне в мире сём открылся новый мир, мир истинный, чудесный, полный жизни в обличиях диковинных существ. Вот ты к моим губам подносишь кружку. Когда бы имел я линзы, мы бы в ней увидели взамен прозрачной влаги, биений, яростной корчи, хвостов драконьих, коим не с числа, виясь и помывая волосками, они блуждают в капле, как киты, скитаются в безбрежных океанах. Оптическая линза лезвие, в увеличении скрыто рассечение. Единое, как здесь, предстанет многим, а гладкое — нецельным, ноздреватым. На коже дамы ямины зияют, в чешуйках волоски ее кудрей. Чем чаще множественность я встречал, тем был упорней в поисках единства, первоматерии, природы лика, что лишь в изменчивости постоянен. Я усмотрел закон в метаморфозах жука и муравья, пчелы и мухи. Я понял, как в яйце растет личинка, и как она, уснувши в хризалиде, где утончается, где образует, на тельце члены новые, покуда из оболочки, лопнувшей наружу, не выбьется махровый лоскуток, а крепнет, развернется и взовьется на палевых или павлинооких или полосатых крыльях существо с пятном, похожим на безглазый череп. В окошке линзы представлялись пальцы дебелыми колоннами, и в помощь себе и инструменты смастерил. Крючки, булавки, лезвия и шильца не из металла, из слоновой кости, столь тонкие, что, не вооружившись стеклом, не можно их разглядеть. Я их направил к средоточию жизни, у крохотных телец, к ее истоку. Мы ложно представляем устроение общины в муравейниках и ульях. Возьми того, кто в них монархом чтится, к кому, сплетаясь, сходятся все нити, забот вседневных, раздобыть, принесть, построить, напитать, кто вознесен в своем мирке превыше всех сословий. Возьми и под оптическим стеклом вскрой органы, дающие рождение, где, зачинаясь, вызревает жизнь, где образуется яйцо, да тот, кого ты мнил монархом, мать, к ней, к самке, гигантских статей льнут со всех сторон, сестрицы малорослые подносят ей нектар, пестуют ее потомство, ей служат повитухами случиться, и жизни отдают за королеву, без коей бы уже пресекся род. Вот те глаза, что первыми видали яичник насекомого, вот руки, что первыми его добыли, вот ум гаснущий, что угадал законы, метаморфоз, никем не оцененный. Почетом не был взыскан я, ни дома, отец, гроша не дав меня, прогнал, ни средь таких, как я, врачей, когда я, впав в нужду, решил было продать для фонаря волшебного картинки с изображением опытов моих. Кто из мужей ученых пожелал купить и этим, может быть, спасти собрание запечатленных истин? Так стал я побираться, пищей мне был черствый хлеб да горсть мясных обрезков, червями порченных, личинкой мух, в чье размножение я вникал когда-то. Тому 100 лет великий Галилей изгнал из середины мироздания планету нашу и увидел в явь кружение светил и место солнца, и обращение небесных сфер в пространстве беспредельном, где весь мир наш, трава зеленая, снега вершины, синева морских бездонных хлябей, ничто, как капля в гуще звезд кипящей. Быть Галилею на костре, когда бы богобоязненный, вдаль глядящий мудрец от мысли этих не отрекся и не отдался в руки богословов, чей ум совсем другим причастен тайнам. Но усомниться в том, что человек — ось мироздания, да разве это хула на Господа, который чудным, неизъяснимым устроением в нас содеял разум и вселил стремление к познанию, но положил предел дням нашей жизни и покой души в приветном сумеречном беспределье, когда, забыв решать загадки, мы угаснем в воздыханиях, как зачахнул над рассечением эфемеры мой усталый ум. Я изучил их облик, недолговечных сих живых пылинок. Я годы жизни отдал существам, что и до вечера не доживают. Когда перед глазами Галилея мерцали серебристые светила, не трепетал ли он, подобно мне, когда в стекле передо мной открылись нехладные красы небесной бездны, но буйный рой едва приметных тварей, окованных бронёю василисков, которые самим себе, как знать, не кажутся ли, даже и молвить страшно, тем микрокосмом, коим мнит себя и человек, чей гордости тщеславной обидно бесконечность находить и в крохотном, не только что в великом. Десунт цетера. Примечание. Остальное отсутствует. Латынь.